Мы направились дальше, завернув в небольшую гостиную, в которой сидела, расположившись на кожаных диванах, пятеро мужчин и трое женщин. Рядом с каждым стоял кальян. По центру же находился стол, заполненный всякими закусками в виде нарезки разных колбасок, сыров и фруктов. Рядом стояло четверо слуг, сейчас стоявших по углам комнаты. На входах же стояла охрана из числа СКО. Вооружены они были легко, лаз-пистолетами, но это не отменяло того факта, что они были наблюдательны и следили за тем, чтобы среди слуг не было подозрительных личностей. «Тане, я сомневаюсь, что начнут наступление в ближайшие недели», — говорил один из мужчин в униформе СПО, в чине генерала, «слишком много работы у них». «Во-во, именно», — ответил второй мужчина, «также генерал СПО, и войска надо подвести, и снабжение для них, причем с большим запасом. С железными дорогами все плохо, другие пути переполнены, месяца два, минимум». «Ну не прямо два», — возразил третий мужчина, «полковник, думаю, месяца им вполне хватит на подготовку». Мы прошли дальше, в еще одну гостиную, на этот раз куда большую, чем предыдущую. Тут уже сидело 15 человек, за еще большим столом, также заполненным закусками. Кальянов, правда, тут было только два, остальные курили сигары или не курили вовсе. «Слухи все это», — говорил один мужчина в дорогом костюме, «наглые слухи, чтобы дискредитировать наследника престола. Не мог уважаемый кронпринц Имзарт попытаться совершить переворот. Глупости все это». «Согласен с гриматом», — ответила женщина с диадемой на голове, усеянной бриллиантами, «если бы было так, его бы уже повесили. А так, продолжает сидеть в чине Абдислакума и нормально. Ну, возможно, вы и правы. Хотя слухов этих все больше становится». Подойдя к выходу, я поставил бокал на специальный столик для использованной посуды, после чего направился дальше, войдя в еще один коридор и завернув сразу налево. Здесь все стены были увешаны небольшими портретами, нарисованными масляными красками, а между ними стояли гранитные колонны с медными бюстами различных людей. «Предложил ей втроем, с ее сестрой», — произнес парень, разговаривая с девушкой у стены. «А она что?» — так согласилась. И мало того, сестра забеременела теперь. Девушка удивленно вздохнула, прикрыв рот. «Я уже 3 года на рынке объемов. Точно говорю, надо держать», — говорил паренек лет 20. «Ты котировки видел? 3% за вчерашний день». Возмущался второй. «Я потерял 27 миллионов. 27. Уму непостижимо просто. И что-то мне подсказывает, что завтра будет еще хуже». «Вот именно, Жуэр», — ответила девушка, что стояла рядом с ними. «Лучше продать сейчас. Падение явно будет не один месяц. Я хочу их застроить. Жилблоки и склады, под аренду. Боже, император, где ты финансирование-то найти хочешь? Я ей, не надо вкладываться в этот банк», — сетовал мужчина лет 30 девушке. «Но нет, гриватир надежный, его Шиклуа страхует. Теперь ни того, ни другого нет. И все из-за этого ее, новенькой игрушки, Миваса». «Комиссар», — вдруг произнес Гацыжик по ваксу, Гальегон вышел из комнаты, идет в сторону лестницы, возможно, в 6-ю гостиную. «Там есть люди, он может там сесть». «Блядь, я прекрасно понимал, что это значит». «Понял, иду туда», — ответил я. «Стойте, вы там ничего не сделаете, гостиная сквозная и с гостями», — взволнованным шепотом произнес глава клана. «Надо подождать». «Нет у нас времени ждать, нам нужно». Перед мной резко возникла рука девушки лет 20, сжимающий бокал для шампанского. «Девинирлу, белую», — коротко произнесла она, после чего отвернулась к мужчине лет 50 на вид, в мундире полковника СПО. «Прошу прощения, уважаемая, нас срочно вызвали к себе Гранд Камердиус. Обратитесь, пожалуйста, к другому помощнику». «А, ладно, забери и скажи кому-нибудь», — властно произнесла девушка, все еще держа бокал, который я быстро забрал. От этого возникал небольшой диссонанс. Такая молодая, а уже настолько властно приказывает. «Слушаюсь, уважаемая», — ответил я, как меня научили. «Я слышал все», — ответил мне Гацыжик, пока я подходил к еще одной гостиной, «распоряжение я сам отдам». «Хорошо, где у вас есть свободные комнаты, вдалеке от всех?» «Боже, император, вы не, где они?» — перебил я, заворачивая в новую гостиную, в которой было еще 7 человек. «Третий этаж, там комнаты на ночь. Сейчас все свободны. Что вы собираетесь делать? Увидите», — коротко сказал я, идя дальше через 6-ю гостиную. Передо мною была закрытая лестница, которая, судя по карте, как туннель поднималась вверх, на другой этаж. По идее, именно через нее должен был спускаться Гальегон. Бюрдар, сообщи нашим. Третий этаж, первая комната справа. Понял, тихо ответил бывший скошник. Да баннер все-таки найдет финансирование, это будет настоящим чудом, рассказывала женщина где-то бальзаковского возраста, с трубкой кальяна в руке. Та не найдут они ничего, проговорил расслабленным голосом престарелый мужчина в униформе генерала СПО. После того, как Мерцелиус с гвардией прошелся по тылам, страховых случаев столько, что никто в Дабаннер вкладываться не станет. Я и Бюрдар зашли на лестницу, и именно сейчас к нам навстречу шел человек, ради которого мы все затеяли. Маршал Атрацам Гальегон, старик 60 лет, худощавый, высокий, с лысиной на голове, седыми волосами по бокам, с горбатым носом и слегка оттопыренными ушами. В руках он нес бокал, полный вина. По лицу было видно, что он уже слегка подвыпивший. Мы приближались друг к другу. Маршал сдал вправо, как того и требовали правила движения в узких коридорах, но стоило мне подобраться вплотную, я встал напротив него, из-за чего ему пришлось остановиться. Его глаза с раздражением посмотрели на меня, но в этот момент я поднял правую руку, сложив ее в кулак, и прикоснулся к его животу. «Тихо», — сказал я, смотря недоумевающему мужчине прямо в глаза, «рука аугментическая, в ней клинок, закричишь, убью, и мне ничего за это не будет, разворачивайся и иди вперед, без глупостей, тебе некуда бежать, и без охраны, ее сюда не пустит». Несколько секунд Гальегон смотрел на меня молча, его недоумение превратилось в серьезность и злобу, ни страха, ни паники, ничего подобного, было видно, как он оценивал, действительно ли стоит мне верить или все же лучше поднять тревогу. Сейчас решалась судьба всей операции, получится или нет. Еще пару секунд и он молча развернулся, после чего стал подниматься по лестнице. Я сверился с картой, чтобы понять, куда нам дальше идти. Потом, налево и к лестнице, приказал я. Ответа не последовало, но было понятно, что он все слышит. Поднявшись на этаж, маршал завернул налево, как я и сказал, после чего начал идти вперед, к другой лестнице, что вела на третий этаж. По пути было еще четыре гостиные и во всех были люди, со слугами и охраной. Главное, пройти незаметно. Этих лозунгов и давай возмущаться. А то, что у нас проблемы именно из-за того, что они возмущаются, до них никак не донесет сквозняком, слышалось из первой комнаты. Сейчас невыгодно. Должников слишком много. Оттого и банки стали снижать цену для корабельников. Средний процент – 5,65. Да, налоги достопочтенный губернатор отменил, но все равно выходит не очень. Мы смогли пройти через коридор, после чего стали подниматься наверх по лестнице. Потом направо, первая дверь справа, приказал я Гальегону. Тот вновь промолчал и просто шел дальше. Несколько ступенек и он вышел на третий этаж, освещенный, но пустующий, без гостей, слуг и охраны. Маршал повернул направо и я повернул за ним. Несколько шагов и Гальегон подошел к двери в первую комнату справа, открыл ее и зашел внутрь. Это оказалась просторная комната с большой двуместной кроватью с балдахином, деревянной резной мебелью, ковром, обоями и хрустальной люстрой. Чуть дальше виднелся вход в туалет, как я понимал. Я и Бюрдар зашли следом, но оставили ее открытой, чтобы дать потом зайти всем остальным. «Итак», — проговорил Гальегон, повернувшись к нам, «я вас внимательно слушаю. Ждите», — коротко ответил я, на что маршал раздраженно шикнул, скрестив руки перед собой. «Я же сам включил канал с Гацыжиком, мы взяли его, Боже император», — нервно произнес хозяин дома. «Понял вас». Маршал слышал меня и заинтересованно поднял правую бровь. Бюрдар же, тем временем, расстегнул пиджак и достал из кобуры небольшой лаз-пистолет. «Двинешься, прострелю колено», — сказал он холодным голосом, «и не переживай, тебя здесь не услышат». «Да уж знаю», — ответил старик злым, но понимающим голосом, словно уже проверял звуконепроницаемость здесь. Спустя минуту к нам прибыли Маринур и Награн. Они были мне нужны для допроса. Рингер и Рад ждали снаружи, исполняя роль обслуги, которую попросили подождать у комнаты. После этого мы заблокировали дверь и я одним движением руки снял с себя капюшон, а затем и маску. Лицо маршала, до этого раздраженное и серьезное, вмиг изменилось на удивление, которое сменилось на заметное волнение. Он сглотнул. Его ладони сжались в кулаки. «Комиссар, Мерцелиус». От воинственного вида маршала не осталось и следа. «Именно», — сказал я, — «перейдем сразу к делу, маршал. Мы знаем про вашу связь с Гибериком и о том, что вы промышляете контрабандой, продаете бунтовщикам медикаменты, а сюда ввозите фальшивые деньги». Лицо маршала исказилось от удивления и одновременно паники. «Я не знаю ничего об этом, и ничем подобным я не занимаюсь», — начал он, после чего я повернулся на Бюрдара и кивнул. «Начинай». Аха кивнул мне в ответ, положил лаз-пистолет обратно в кобуру и быстрым шагом начал идти к Гальегону. «Стойте, я не...» Бюрдар со всей силы ударил ногой маршала в пах, и тот вскрикнул, отлетев на край кровати, с которого он упал на пол. «Бля-я-ять!» Старик встал на колени и схватился за пах. «Повторить?» — спросил бывший скошник. Атрацем только замотал головой, продолжая скулить. «Советую вам отвечать на вопросы комиссара», — сказал Маринур. «Ваша охрана вам не поможет, ее остановит. У нас времени полно, а наш помощник умеет делать больно». «Я ничего не знаю», — ответил маршал. «Честно, мы допрашивали рядовых из вашей армии, а именно, взвода лейтенанта Ядзакира, начал уже Награн. Нам подтвердили, что контрабанда была, пускай солдаты и не знали, что именно отдавали и принимали. Или вы хотите сказать, что не знали?» Несколько секунд Гальегон пытался отдышаться. Удар Бюрдара вышел мощным. «Ладно, я понял. Да, контрабанда была, по приказу Гиберика. Но, я не знал, что там. Мне говорили только организовать поставки. И вы совершенно не знали о содержимом?» — притворно удивленно спросил Награн. «Не верю. Бюрдар, добавляй». «С большим удовольствием», — ответил Аха и со всей силы ударил Атрацама кулаком в район правой почки. Тот вздрогнул и захрипел от боли. «Советую отвечать правильно», — дал я небольшую рекомендацию. «Мы знаем достаточно много». «Я не знал», — продолжил говорить Гальегон. «Мне не говорили». «Сука, иди сюда», — злобно прошипел Бюрдар, хватая маршала за воротник и поднимая. Тот захрипел, явно задыхаясь, после чего начал хвататься за горло. «Ты у меня завтра утром кровью ссать будешь, гарантирую, так что лучше говори правду». Гальегон только продолжал хрипеть, потому Аха его отпустил. Маршал упал, словно мешок картошки. Несколько секунд понадобилось на то, чтобы он отдышался. «Ну?» — переспросил я. «Эх, Гиберик говорил, что это золото, драгоценности, реликвии, произведения искусства. Про фальшивки ни разу не говорил. Клянусь Аквиллой, не говорил. Мне присылал деньги, насчета. Говорил, сам занимается продажей. Как именно, не спрашивал». Награн посмотрел на меня. «А вот это похоже на правду. Приходилось признать, это действительно могло быть так. Все же, Гальегон маршал. Свечку он на линии фронта не держал. Что давали бунтовщикам взамен?» — спросил уже я. «Меди, каменты», — с трудом выговорил Гальегон. «Антибиотики, микотики, противовирусные». «Где брали?» «Гиберик давал деньги, скупал у компаний, договаривался». «Так, с этим понятно», — ответил я. «Как именно координировали с бунтовщиками перевозки?» «Служба армейской разведки имеют свои контакты с бунтовщиками. Там сложно вспомнить. В принципе, это было логично. Поверх общей военной разведки, которая занималась изучением противника, у каждой армии под командованием маршала была еще своя служба армейской разведки, которая занималась разведкой на местах. Заодно они проверяли работу ОВР, а те, в свою очередь, проверяли работу каждой САР. Как Гиберик узнает о новых поставках? Через меня. Все через меня», — с трудом говорил маршал. «Хорошо, это упрощает нам задачу», — ответил я, подошел и опустился на корточки, сделав так, чтобы маршал посмотрел мне в глаза. «Мне нужно кое-что сделать, и при этом мне не нужна огласка. Ты мне в этом поможешь. Справишься, я забуду все, что ты сделал. Не будет ни казни, ни конфискаций, вообще ничего. Если же ты попытаешься рассказать все Гиберику или провалишься, ты умрешь, а твоя семья лишится всего и будет жить нищими. И поверь мне, на Гиберика надеяться не стоит. Он труп в любом случае. Ты еще можешь спастись и сделать вид, что ты с ним никогда не имел ничего общего, кроме свадьбы твоего правнука с его внучкой. Ты меня понял?» Атрацам закивал головой. «Да-да-да», — кое-как выдавил он из себя. «Вот и хорошо. Тогда слушай очень внимательно. Через несколько дней, когда я подам сигнал, ты скажешь Гиберику, что с тобой связались бунтовщики и хотят возобновить поставки монет. После этого ты возьмешь у нас ящики и отправишь их по маршруту, который он скажет использовать. Все понятно?» Маршал вновь закивал, словно заведенный. «Да, я все понял. все сделаю». «Вот и отлично», — сказал я, вставая на ноги. «В таком случае, жди сигнала». Развернувшись, я молча направился к выходу, оставляя позади лежащего на полу маршала. После этого мы тремя парами быстро прошли обратно через поместье, добрались до микроавтобуса и направились к себе домой. И пока мы ехали, я все ощущал небольшую радость. Эту часть плана мы выполнили. Теперь надо было готовиться выполнить следующую. Глава 131. Палатиус Доминум. Банкетный зал. Полковник Верман Ширкин. Господин полковник Ширкин. Прозвучало от гранд-камердинера Галадин Ериса, который встретил меня у входа и произвел свой стандартный реверанс. «Рад вас приветствовать сегодня, и поздравляю с одержанной победой над богохульными культистами». На этот раз Саур был разодет в пурпурно-розовые оттенки с вкраплениями зеленого. Серебряная бутоньерка с бриллиантом по центру была заменена на немного меньшую, но золотую, с рубином по центру и с кольцом вокруг, в которое были встроены крупные рубины, окруженные маленькими бриллиантами. С самой бутоньерки свисали тоненькие гирлянды из золотых цепочек с небольшими рубинами, длиной сантиметров 50, на горле – желтый кружевной корсет с рубинами, на голове – золотая диадема с большой золотой буквой «В», в которой тоже было полно рубинов, в ушах – золотые серьги, также с рубинами. Было понятно, что это было что-то вроде победного костюма. Правда, менее олиповатым на мой вкус он от этого не становился, и пускай я видел и более несуразные костюмы в среде дворянства, костюмы Галадин Ериса, каждый раз новые – занимали почетное место в первой пятерке. «Спасибо, Саур», — ответил я, как и просил мужчина, когда мы в первый раз встретились. Как-то уже было даже привычно называть его по имени, кто-то из полковников уже прибыл. «Да, господин полковник Ширкин», — поклонился мне Галадин Ерис, «на данный момент прибыли госпожа полковник Фингерди с супругом, господин полковник Волцевский с супругами и господин полковник Урвериш с супругой. Они уже в банкетном зале». «Понятно. Благодарю, Саур. Хорошего дня. Великодушно благодарю, господин», — подобострастно ответил мне гранд-камердинер. В который раз я уже ловил себя на мысли, что подобное обращение мне не особо нравилось. Внутри банкетного зала на данный момент было пока что не особо много людей, но во всяком случае, я уже не был самым первым, уже успел привыкнуть, что делать тут особо нечего, если прийти строго по расписанию, и стоило мне просто появиться, как полковник Урвериш, сейчас стоявший вместе с Вальцевским и Фингердис, а также адъютантами, помахал мне рукой. Ничего другого мне не оставалось, потому я отправился к ним в сопровождении Константина. «Стоило мне только прийти пораньше, чтобы вас встретить, так вы решили прийти попозже», — саркастичным голосом ответила Урвериш, протягивая мне руку. Ту я сразу же пожал. «Не думал, что меня будет кто-то ждать», — с улыбкой ответил я, пожимая по очереди руки Вальцевский и Фингердис. «Хе, вы как всегда сама скромность, полковник Ширкин», — произнес Аурвериш, — «сейчас прозвучу формально, но это искренне, как поживаете, а то вас увидеть получается только на совещаниях, а там поди спроси». Я улыбнулся. Аурвериш как всегда пытался шутить. «Жив, здоров и на том спасибо Богу императору», — ответил я, хотя работы меньше не стало. «Второй фронт ликвидирован, а теперь надо разбираться, что там с первым?» «Вот уж точно», — согласился со мной Урвериш, «у нас огромные проблемы с переброской войск туда со второго фронта. Слышали уже, что произошло?» «По всей видимости, нет», — честно сказал я. «Несколько часов назад бунтовщики вновь умудрились остановить эшелоны со всем нашим полком», — с неприкрытым презрением ответил командующий Виссарского полка. «Мы отправили 20 эшелонов по железной дороге, и 12 из них подорвались так, что сошли с рельс, а оставшиеся 8 застряли так, что никуда двинуться не могут». У меня возникло странное чувство. С одной стороны, услышать подобное было довольно неожиданно, а с другой – ожидаемо. Как минимум, удивительного тут точно ничего не было. «Погибшие или раненые есть?» – первым делом спросил я. «Погибших нет, тяжело раненых тоже», – раздраженно и одновременно возмущенно ответил Урвериш. «Только вот теперь проблема в том, что наши эшелоны растянулись на 27 километров и не могут сдвинуться. И теперь там пытаются решить, что именно с ними делать и как перевести на первый фронт. Благо, что на фронте спокойно и у нас еще достаточно времени, чтобы их переместить», — ответил я. «К тому же, бунтовщики явно не планируют наступать». «Слабое утешение, если честно», — ответил Увисарец, потому что солдатам банально есть нечего, их снабжение было рассчитано только на время поездки. Благо, что гражданские магазины есть вокруг, хоть там есть какие-то запасы. Подобное утверждение не очень мне понравилось. Главное, будьте осторожнее с этим. Ситуация с гражданским населением все еще напряженная. «Та знаю», — ответил раздраженно полковник, «уже пришлось открывать огонь на поражение. Потерь, к счастью, нет, плюс ликвидировали 175 предателей, что решили помешать нашим. Хоть колючую проволоку носи с собой, чтобы эти клятые коридоры перекрывать, честное слово. Да блять, только и смог сказать я, когда моя голова все же смогла обработать полученную информацию. Только этого нам еще не хватало. Я бы рекомендовал вам воздержаться от огня на поражение, полковник Урвириш», — серьезным голосом ответил я. «Подобные действия могут серьезно сказаться на ситуации в тылу. Та не переживайте, я передал нужную информацию СИН, они займутся этим». Увисарец звучал непомерно вальяжно, отчего становилось даже как-то непривычно. Как-то он слишком мало уделял вниманию подобному. «Поверьте мне, СИН тут может не справиться», — возразил я, — «бунтовщики могут подобным воспользоваться, а это уже куда серьезнее. У нас не так много сил, чтобы справляться с новыми проблемами в тылу. Протексов я уже предупредил, они усилили патрулирование и начали полевые казни. Нашли пока что несколько десятков дурачков с рогатками и зажигательными бутылками. Были даже трое человек с самодельными самострелами, причем без патронной конструкции, буквально дульнозарядной. Я, признаться честно, такие только в музеях у себя на родине видел. Меня больше удивляют рогатки, признаться честно», — ответила Фингердис. «В тылу активизировались нападения на наших постовых и патрули протексов с помощью них. Металлический шарик из-под подшипника, запущенный специальной рогаткой, это, оказывается, опасная вещь. Никогда бы не подумала. А когда нападения активизировались, позвольте поинтересоваться?» — удивленно спросил я. «У вас пока этого нет?» — задал удивленно вопрос Унхард. «У нас уже есть 12 трупов из-за этих рогаток». «Нет, пока таких нападений у нас не фиксировали. Сообщение приходит со вчерашнего дня», — ответил Урвириш, — «и тенденция довольно серьезная. Рогатки легко сделать и спрятать, а шарики из-под подшипников легко достать. Они бы еще проще использовать додумались», — недовольно произнесла Фингердис. «Прощу?» — удивленно спросил Вальцевский. «Я и сам не понял, а чем она?» «Не знаете? Древнейшие орудия для метания камней», — прямо-таки лекторским тоном начала объяснять женщина. «Веревка, сложенная пополам, по центру, небольшой кусок кожи. В него кладут камень, начинают вертеть и кидают. Попадет в голову, череп пробить вполне может. Интересная вещь», — командир Увисарцев выглядел задумчиво. «Надо будет как-нибудь найти об этом побольше». «Похоже, местные нашли себе вещь куда более интересную», — начал Унхард. «Если они начнут массово это использовать, протексам будет совсем худо. И так уже дефицит серьезный, даже, когда с первого фронта всех выведем, заменив новобранцами. Ох и прибавится работы разведки», — добавила Увериш. «А то им и без того мало было», — с нескрываемым сарказмом ответила Ремора. «Да уж, еще мягко сказано», — подумал я про себя. «По всей видимости, бунтовщики решили придумывать все новые и новые способы, как можно было нам вредить в тылу. Агитация, диверсии самыми разными способами, фальшивые монеты, организация культа с наркотиками, теперь вот рогатки. Фантазии этим людям было точно не занимать. Правда, теперь меня еще начинало волновать, что там происходит с увисарским полком. Тот факт, что там начались стычки с гражданскими из-за продуктов питания, которые дошли до стрельбы на поражение, меня совсем не радовали. СИН придется очень сильно постараться, чтобы все это как-то удержать и не дать бунтовщикам проводить агитацию. Пускай после всего устроенного Мерцелиусом агитация бунтовщиков и потеряла в весе, она все еще была и все еще находила своего слушателя. Главное теперь проследить, чтобы у остальных полков не было проблем с передислокацией, — начал Вальцевский. «Нам нельзя затягивать наступление. Будем делать все». Начало Садаш, как вдруг замолчал и немного скривился, словно съел что-то кислое. «О, к нам идет пополнение». Я обернулся в сторону входа. Там, осматриваясь вокруг, стоял Тлазгахар вместе со своей женой и адъютантами. Пару секунд он обводил взглядом банкетный зал, а затем посмотрел на нас и направился вперед. «Приветствую, господа и дамы», — бодро ответил Тлазгахар, пожимая руку вначале мне, — потом Фингердис и Вальцевский. А Урвиришу он даже не пытался протянуть руку, да и тот никаких действий не предпринимал. Они даже пытались не смотреть друг на друга. Отношения у них и раньше были напряженными, но теперь, после инцидента на втором фронте между их войсками, их отношения стали еще хуже. «И что у вас за тема обсуждения?» – поинтересовался Банвуриц. «Тема, как бунтовщики мешают нам жить нормально», – ответил Вальцевский с сарказмом. «Могу понять, нам тоже пытаются мешать в передислокации», – сказал Тласгахар. «Два поезда нам умудрились с рельс сбить, хотя у Гиберика все еще хуже, ему транспорта не хватает». «ПФФ», – не сдержался Аурвириш, – «как всегда, опять не могут все свое барахло утащить». На секунду меня удивил тот факт, что командир Увиссарского полка решил внезапно ответить Банвурцу. «Конечно», – Тергарет в ответ не скрывал насмешки, – «мебель, знаете, занимает много места». «Мебель?» – удивленно спросил я. «А, вы ж не знаете». С некоторой весельцой ответил мне Асадаш: «Мингарские офицеры у нас мастера по комфортному обустройству всего и вся, так что они постоянно таскают с собой все самые необходимые – мебель, картины, ковры, кальяны, посуду, собак, котов и огромные гардеробы для своих гражданских. У них не штабы, а буквально бал на выезде какой-то, уж можете не сомневаться». От услышанного я не слабо так удивился. «Не без этого», — ответил командир сетинцев. «Порой они сильно перебарщивают с тем, чтобы обеспечить себе комфорт и красоту, куда они не попадают. Будь их воля, и в болоте кожаный диван поставит», — презрительно произнес Аурвириш. «А на дерево повесит картину какого-нибудь родственника Гиберика», — сказал Тласгахар, на что Увиссарец ухмыльнулся. «По всей видимости, как бы они друг друга не любили, их презрение к нашему командующему было куда сильнее. Заодно зальют его десятками литров духов и окурят кальянами», — добавил от себя Фингердис. Все полковники слегка засмеялись, и я, не сдержавшись, присоединился к ним. При этом в голове все еще был один вопрос. «Так, у мингарцев действительно есть собаки и кошки?» — спросил я. «И немало», — ответил мне Аувериш, — «причем даже нашли для этого обоснование. Мол, собаки для охраны, кошки для дератизации. Если что, до дезинсекции с помощью жаб они еще не дошли», — произнес Тласгахар с саркастичной улыбкой, посмотрев на меня. «Пока», — произнес Вальцевский с еще более широкой улыбкой, на что мы все вновь посмеялись. «Правда, факт того, что все мы вот так обсуждали мингарцев, достаточно многое говорило о происходящем в между полками, особенно учитывая, что Банвурские и Увиссарские сражались вместе с Мингарским на одной планете. Поговорить вот так между полковниками получалось только на подобных банкетах, так что теперь я начинал понимать куда больше, и я пока не особо понимал, как к этому относиться. С одной стороны, вот так обсуждать другой полк и смеяться над ним, это было не очень вежливо, тем более в подобной манере. Я старался так не делать. С другой же, стоило признать, подобное отношение к Гиберику давало мне отнюдь не маленькие шансы, что его могут и не поддержать, если он все же пойдет на попытку меня сместить. В этот момент по банкетному залу пронесся звук колокола, в который бил Саур. Это означало, что Гиберик прибыл. «Явился, наконец-то», — язвительно произнес Аувериш, поворачиваясь к общему столу, что стоял в другом конце банкетного зала. «Посмотрим, чем сегодня нас кормить будут». Мы все быстро добрались до него, пока сотни других гостей и их супруги становились рядом со своими местами, а все их адъютанты занимали места позади них. Среди них были и мои офицеры, подполковник Халсат и все 10 майоров, которых Гиберик настойчиво попросил прибыть, чтобы отметить нашу победу. Сдавливая зубы, я все же согласился с этим, но только лишь потому, что точно знал об отсутствии каких-либо наступательных подготовках у бунтовщиков. Они явно не собираются наступать, так что можно было себе позволить пойти на подобную уступку. Тем более, что сейчас мне все же нужно было делать вид, что все нормально, чтобы Гиберик точно ничего не заподозрил. Если я внезапно начну идти ему наперекор, это будет выглядеть уж слишком странно. Милостью его божественного величества, прим-полковник Юмиркаталадарос Тарлье Санат Инкьилыжескутонг Гиберик. Как и обычно, провозгласил Саур на весь банкетный зал, после чего внутрь вошли сам прим-полковник и его жена, одетая в, как всегда, вырвиглазное платье и увешанное множеством ювелирных изделий. Заиграл оркестр, начали бурные овации, и только мы впятером стояли без движения. Никто из четырех полковников не собирался аплодировать, да и у меня подобного желания не было. Я слишком хорошо знал, что замышлял Гиберик, чтобы иметь к нему достаточное для аплодисментов уважение. Пройдя через весь зал, парочка разошлась, и наш командующий подошел к своему стулу. Аплодисменты резко прекратились, и наступила тишина. «Господа, дамы», — начал Гиберик зычным торжественным голосом, — «как прим-полковник, я поздравляю вас всех с нашей общей победой над богохульными культистами и объявляю этот торжественный банкет в честь этого открытым». Зал взорвался бурными овациями. Мы пятеро все равно молчали и сели вместе с командующим за стол. Довольно быстро нам разлили вино по бокалам. Все тоже мингорское и бордовое, 50-летние выдержки, которым каждый раз открывали первый тост. Мне сложно было себе представить, сколько у них этого вина еще было в запасниках. «Саур, тост», — сказал свою стандартную фразу Гиберик. «Я уже привык к тому, что на каждом банкете все начиналось по заученному сценарию, от которого никто никогда не отклонялся. Все те же фразы, все те же действия». Своим церемониальным протоколом мингорцы были крайне верны. Гранд-камердинер зазвенел в колокол, и все встали с бокалами в руках. «Господа и дамы, вот мы и одержали нашу первую большую победу на Вильяр Уникус», — начал громко Гиберик. «Благодаря нашим общим усилиям мы разгромили всех богохульных культистов, что отринули свет бога императора, и тем самым уничтожили второй фронт. А их главарь, который был прозван тварью, был вынужден бежать, как последний трус. Потому предлагаю выпить за то, что мы смогли победить этого врага и уничтожить его ересь. За победу! За победу!» — ответили все громогласно, после чего отпили вина и сели на свои места. «А в честь победы над Тевгартом пир не устраивали», — подметил я в мыслях, к неожиданности для самого себя. «Как-то раньше я вообще не обратил внимания на данный факт, уж слишком много у меня было другой работы. Однако теперь я все же вспомнил про этот факт, который, стоило признать, немного, но все же уколол. Ведь там тоже была победа, там тоже гибли люди, и часть этой победы принадлежала нашему полку. По всей видимости, именно из-за того, что там участвовал только наш полк, никакого банкета устроено не было. Гиберику было плевать, что там было, пока он сам лично не был к этому причастен. Этот факт многое говорил о нем. Адъютанты, что стояли позади, открыли наши блюда, ожидавшие нас на столе. На этот раз нам подали миску с каким-то зеленоватым супом, в котором были кусочки сыра, сало и различных овощей, а также какой-то белый соус. Потом, салат и внушительный жареный кусок мяса без костей, покрытый грибами, водорослями и приправами. В качестве добавок были мидии, икра трех видов, соленья, колбасы, рыба и сыры, порезанные ломтиками. Плюс еще несколько видов хлеба, белый, черный, серый и зерновой, а также пять соусов разных цветов. «Что ж, господа и дамы», — начал Вальцевски, проглотив первую порцию супа, — «я также поздравляю всех вас с нашей победой. Общими усилиями у нас получилось добиться действительно выдающихся результатов». Было слышно, как сетенец подчеркивает слово «общими». Скорее всего, это было направлено Аурверишу и Тласгахару, а может, мне просто казалось. «Присоединяюсь к поздравлениям», — ответил я, с небольшой улыбкой осматривая остальных. «Также присоединяюсь», — ответила Фингердис. «И я присоединяюсь», — коротко ответил Увисарец и заглотил новую порцию. «Поддерживаю», — закончил Банвурец. «Правда, стоит все же признать, что все прошло не так гладко, как планировалось», — сказал задумчиво Гиберик, посмотрев на всех нас, — «и в первую очередь, это касается инцидента между Банвурским и Увисарским полками, который серьезно замедлил наши темпы продвижения и привел к ненужным жертвам. Расследование комиссара из Ягуд доказало, что именно банвурцы первыми открыли огонь по нашим солдатам», — возмущенно ответил Аурвериш. «С этим никто не спорит», — ответил прим-полковник, — «только вот ваши солдаты могли не устраивать полноценную контратаку, которую сочли за наступление культистов в тылу. С этим спорить было невозможно. Насколько я понял из отчетов, выставленных из Ягуд, первым открыл огонь один из солдат банвурцев. Еще на Элагораде его друга убили увисарцы во время увольнительной, но при этом прим-комиссар Инверок оправдал их, сочтя произошедшие самообороной. В итоге, когда подразделения двух полков соединились во время наступления, солдат услышал какую-то шутку увисарцев и открыл огонь, а остальные его поддержали. Затем, однако, увисарцы пошли в контратаку. Солдаты первых банвурцев, открывших огонь, убили, но наступление все равно продолжилось, пока не натолкнулось на серьезное сопротивление, после чего все и закончилось, так как командиры выше узнали о происходящем и дали быстро заднюю. Большая часть солдат решила, что их атакуют культисты, произнес Аурвириш сердито. При этом довольно сильно подчеркнул интонацией первое слово. Он понимал, спорить с тем, что некоторые из солдат просто мстили банвурцам, не выйдет, они выполняли свой долг. Возможно, скептически ответил Гиберик. Во всяком случае, все закончилось довольно быстро и обошлось малой кровью, произнес Вальцевски, серьезных последствий не было. Тут согласен, признался наш командующий, и я очень надеюсь, что вы сделаете все, чтобы больше подобных инцидентов не было. Нам они ни к чему в предстоящем наступлении на бунтовщиков. Аурвириш посмотрел на Тлазгахара хмурым взглядом. Тот посмотрел в ответ с примерно такими же эмоциями. «Сделаю все возможное», — сухо произнес Увисарец. «Аналогично», — ответил ему банвурец. «Саур, тост». Гранд-камердинер сразу начал бить в колокол, а нам, тем временем, начали наливать вино, после чего все встали. «Второй тост мы всегда пьем за тех, кого больше нет с нами», — начал говорить Гиберик свою стандартную фразу. Ее он тоже повторял из раза в раз, но даже несмотря на это для меня этот тост все равно был самым важным. Пожалуй, он один оправдывал все нахождения на этом банкете, за тех, кто сложил свои жизни на алтарь победы Империума, за павших в бою, да упокоятся они с миром, за павших в бою, да упокоятся они с миром, провозгласили все собравшиеся. В этот момент я всегда вспоминал всех тех, кого уже не было со мной, и тех, кто погиб, исполняя мои приказы, вплоть до этой операции. Эти люди заслуживали того, чтобы их помянуть хотя бы так, молча и всех разом. Они сражались за Империум, за человечество и за Бога Императора. Они заслужили свои почести. Отпив вино, мы все сели и вернулись к супу, который уже у большинства людей подходил к концу. К сожалению, были и другие моменты, которые получились не самым лучшим образом, продолжил Гиберик. Проблемы были и у частей Верлонского полка. Мое сердце пропустило удар, а я сам замер на секунду, не доведя ложку до супа нескольких сантиметров. Остальные продолжили есть, но некоторое удивление было и на их лицах тоже. Я почувствовал злость. «Спокойно, Вермант», — сказал я сам себе, пытаясь оставить лицо спокойным. Не стоило показывать эмоций, нужно было держаться. «Можете уточнить, что вы имеете в виду, прим-полковник?» — спросил я, при этом специально не добавив слова «пожалуйста». Небольшая подколка, но похоже этого Гиберику тоже хватило. На одно мгновение левая часть его верхней губы дернулась вверх в приступе отвращения. «Я имею в виду медлительные действия многих ваших подразделений», — довольно холодным голосом сказал прим-полковник. «В среднем продвижение частей вашего полка были медленнее, нежели у остальных. Более того, куда чаще фиксировались случаи, когда у ваших подразделений не получалось пробить оборону противника, что сказывалось на общем ходе операции. Культисты оказывали нам упорное и хорошо организованное сопротивление», сказал я как можно более серьезно и с минимум эмоций, «это и стало причиной задержки, причем по всему второму фронту. Только вот именно среди ваших офицеров многие проявляли себя недостаточно решительно, чтобы продолжать операцию», Гиберик говорил с презрением в голосе, легким, почти неуловимым, но все же заметным. «Они проявляли осторожность там, где это требовалось», возразил я, «и это позволяло скорректировать план, чтобы избежать еще больших проблем». Гиберик немного прищурился, буквально прожигая меня взглядом, уже забыв про свой суп. Я в ответ смотрел на него, также не пытаясь есть. «Пожалуй, ваши офицеры были излишне осторожными в данном случае», прозвучал ответ от прим-полковника, «хотя это, сказать честно, и неудивительно, учитывая, что ими руководит человек, возглавивший мерканский позор. Все тело, каждый мускул в теле, вмиг напряглись на самый максимум, до боли. Пальцы на ногах сжались, скребя через носки по подошве парадных туфель. Правая рука сжала ложку так, что металл начал впиваться в кожу. Легкие сжались, шумно выдавливая из меня часть воздуха. Перед глазами начали проноситься воспоминания, далекие, но все так же болезненные. Лица друзей, которых потерял тогда, переполненные лазареты, стоны раненых, истерики женщин, детей и солдат, что потеряли всякую надежду, тела самоубийц, что не выдержали всего этого, голод, сжимающий желудок. Но особенно отчетливо начал вспоминаться страх. Страх того, что мы не справимся, не выдержим, погибнем от рук зеленокожих ублюдков. И все из-за меня, из-за моих решений, из-за моих приказов, из-за моих ошибок. Не сейчас, не думай об этом, не вспоминай», — говорил я сам себе. «Нужно было держаться. Как бы больно ни было, это уже в прошлом». Я вновь сосредоточил взгляд на Гиберике, который выжидающе смотрел на меня. Все остальные застыли, смотря то на него, то на меня. Лица у всех четверых полковников выражали натуральный шок. Они явно не ожидали, что командующий позволит себе подобное. Мое поражение на Меркане было продиктовано объективными фактами, и субсекторальное командование это признало, ответил я, позволив себе небольшую улыбку. Та компания не имеет значения в данном контексте. В то же время, вы сейчас наш командующий. И вот тот факт, что вы не справились на Элагораде, значение имеет куда больше. Лицо Гиберика скривилось в удивительной смеси шока, возмущения и злобы, которую он направил на меня. Словно одним своим лицом он говорил: «Да как ты смеешь?» Секунда, и его рот приоткрылся, а нижняя губа и рука, сжимавшая ложку, начали легонько, но все же заметно подрагивать. «Ха!» — внезапно для меня весело и довольно громко произнес Ауверис, после чего ударил ладонью по столу. «А вот это было мощно, Ширкин! Одобряю!» Мужчина смотрел на меня с нескрываемой весельцой. «Замолчите, Ауверис!» — злобно прошипел Гиберик, посмотрев на Увисарца. Тот в ответ резко застыл. Улыбка с его лица начала быстро и плавно спадать, после чего мужчина посмотрел на прим-полковника, смотря на него взглядом тихой ярости. «Не смейте мне рот затыкать, Гиберик», — ответил Ауверис, смотря на командующего. Его голос был переполнен едва сдерживаемой холодной злости. «Вы не мой командир, чтобы так со мной разговаривать». Мингарец посмотрел на Ауверис уже буквально с ненавистью. Из его глаз разве что огонь не летел, но вот ответить он не спешил. «Так или иначе, кампания на Элагораде не была поражением», — серьезным тоном произнес Юмиркат, смотря на меня. Слова Увисарца он демонстративно проигнорировал. «Боевые действия там все еще продолжаются и вполне успешно, а мы были выведены лишь вследствие высоких потерь. Я приложил огромные усилия, чтобы не улыбнуться на это, ведь я знал правду. Знал, что их полки на самом деле расформировали вследствие высоких потерь и отправили к нам. Его ситуация почти ничем не отличалась от моей после Меркана. Касательно успешности боевых действий на Элагораде, это довольно спорное утверждение», — вставил свое Тласгахар. «Туда прибыло подкрепление, Гиберик с ним не согласился, 7 полнокровных полков Астра Милитарум. Ага, и тебя командовать ими не оставили. Интересно, почему?» — язвительно подумал я. Хотелось задать этот вопрос, но делать этого пока что было нельзя. «Против того, что там творится?» — удивленно спросил Банвурец. «Максимум хватит на то, чтобы удержать имеющиеся территории. Для начала, неплохо», — сказал Гиберик, отодвигая опустошенную миску с супом, «тем более, что еретики серьезно истощили свои силы, а среди орков началось противостояние за власть после того, как мы смогли ликвидировать их варбосса. И все же, положение там не из лучших», — довольно хмуро добавил Банвурец. «Уж не знаю, что там было на этом Элагораде, но раз уж 7 полнокровных полков гвардии могли лишь стабилизировать ситуацию с еретиками и орками, то положение там было действительно плохим. Я же раздумывал над происходящим. Было понятно, что Гиберик уже начал действовать. Весь этот разговор с моей критикой он затеял лишь с одной целью – начать показывать свое недовольство, чтобы его претензии ко мне в будущем выглядели более обоснованно. Мол, он пытался мне вправить мозги, а я все никак не исправляюсь. Хотя в этом была и хорошая сторона, это означало, что в ближайшее время он не станет что-то делать, так как у него слишком слабые позиции для этого. Что ж, — вдруг сказал Вальцевски, — думаю, самое время допить вино. Саур, тост». Гранд-камердинер удивленно посмотрел на полковника, потом на Гиберика. Тот легонько кивнул и все же начал стучать по колоколу. Мы все вместе с остальным залом встали вместе с бокалами. «В качестве третьего тоста я предлагаю выпить за человека, который руководил этой операцией и который позволил своим военным мастерством, выдержкой и усердием позволил этой победе случиться. За подполковника Гульсарта Мегемаруна Тарависа Таинг 9 из Кутонка Бриваса. В последний момент я сдержался, чтобы не засмеяться. За подполковника Гульсарта Бриваса». Все сетинцы, что были в зале, закричали во всю глотку вслед за своим полковником. Их поддержали увисарцы, банвурцы, верлонцы и отвасанки. И только мингарцы радовались в полсилы, находясь в заметном недоумении от происходящего. Я, Ауверис, Тласгахар и Фингердис также поддержали этот тост. Так громко, как еще никогда этого не делали. Только Гиберик молчал, смотря на сетинца так, словно хотел убить. Все понимали, что происходило. Только что Вальцевский буквально плюнул в лицо Гиберику, во всеуслышание объявив, что тот к операции вообще не имеет отношения. И ведь отчасти он был даже прав. Именно подполковник был заместителем Гиберика на втором фронте и фактическим командующим там. То есть как-то оспорить сказанное не вышло бы, но при этом для примполковника это явно было страшным ударом. Оставалось, правда, непонятным, в честь чего это Вальцевский решил устроить подобное, чтобы меня поддержать или у него что-то личное к примполковнику было. Так или иначе, сетенец Гиберика явно не любил, и это было прекрасно видно. Допив вино, мы сели все обратно за стол и приступили ко второй части пира. Я же, благодаря командиру 206-го Ситьянского, чувствовал внутри себя удовольствие и радость, которую едва получалось сдерживать. Хоть этот день и пытались испортить, он явно удался. В это же время, Praetorium Officio Praefectus, малый зал отдыха, комиссар Августин Мерцелиус. Что ж, господа и дамы, начал Элтензар, когда мы все встали, держа в руках стаканы самосеком, с превеликой радостью я хочу поздравить всех вас с нашей первой совместной победой на Вильяруникус над богохульными культистами, что отвернулись от света бога императора. За победу, ответили мы все разом, чокнувшись стаканами и выпив залпом все содержимое. Горло моментально обожгло амосеком, потому я моментально закусил это долькой мандарина. Немного помогло. Фух, произнес комиссар Имгизен, как же все-таки хорошо, что удалось с этим всем разобраться так быстро. «Поддерживаю», — ответил ему Увок, расслабленно оперевшись на свое кожаное кресло. «Эти культисты, боже император, никогда не думал, что увижу подобное». «Это вы еще Сайолт не видели», — ответил Ичкихум, посмотрев на всех нас холодным задумчивым взглядом. «Честно вам скажу, тварь не смогла переплюнуть все то, что сделали друг Хари культ, что возник после них». «Я на Элагораде», — ответил Элтензар. Орки там любили устраивать подобные мерзости веселья ради, что с живыми, что с мертвыми. И особенно часто они любили эксперименты, что можно засунуть в человека и при этом оставить его в живых. По одному взгляду на примкомиссара было понятно, насколько противно ему обо всем этом говорить. Правда, по масштабам тварь их обогнала, продолжил Имгизен, пленников у орков было немного, так что массовые казни были редкостью. Да и те были максимум на десяток человек, а тут, оргии на сотню человек. Не думал, что меня сможет что-то удивить, но у твари это получилось сделать. «Поддерживаю», — ответила Исьегут. «Последнее, что я ожидал от Вильяруникуса, когда сюда летела, это варповые твари, что начнет устраивать массовые оргии». «Это уж точно», — произнес комиссар Ситьянского полка. «Предлагаю тост», — сказала Ситара, когда Элтензар уже разлил нам все мамасика, «за то, чтобы все, кто пошел против бога императора, был уничтожен. За смерть врагам, за смерть врагам», ответили мы все, вновь чокнувшись и отпив все залпом. «Жаль только, что эту тварь не удалось все же убить», начал Ичкихум, «это нам еще может стоить дорого». В первую секунду все молчали. У всех во взгляде было только одно – понимание. Все осознавали этот факт и все уже его приняли лично для себя. «Появится, прибьем окончательно», — уверенно ответил Увок, взяв со стола сигарилу и зажигая ее, — «никуда от нас не денется». «Именно», — так же уверенно сказал я, — «тем более, что теперь мы будем готовы к ее появлению. К тому же, население уже знает, что она из себя представляет», — продолжил мысль Имгизен. «Все же, местный син действительно умеет грамотно работать. Жаль, правда, не на всех планетах такая организация есть», — добавила Ситара. «Потому что на некоторых планетах губернаторы подобным вообще не занимаются, а потом делают удивленное лицо, когда понимают, что цензура, оказывается, нужна, что нужно проверять письма военнослужащих, что нужно контролировать прессу и все прочее, и все приходится строить с нуля». «Не без этого», — согласился Ичкихум. «Я когда был младшим комиссаром, мы оказались на унацами, сражались против бунтовщиков, которым прям все не нравилось, и экклезиархия, и администратум, и арбитрис, и гвардия, и все прочие. И вот, мне поручили как раз заняться планетарной цензурой, а население, между прочим, 70 миллиардов. Год понадобился, чтобы всю эту структуру построить, отладить взаимодействие с ведомствами, организовать прослушку населения и перехват писем, получить контроль над СМИ, потом еще журналистов, что отказались подчиняться, переловить и перестрелять. В общем и целом, компания шла 5 лет, из которых 4 я занимался только информационной безопасностью. Но благо, смогли справиться со всем этим и отправиться дальше, уже на Сунфа. И вот уж неожиданность, там тоже пришлось заниматься всем этим. А что там было, полюбопытствовал я. Очередные умники, которые решили, что земля не должна принадлежать агрохолдингам, которые занимаются сельским хозяйством и даже десятину выплачивают, а потому ее следует отнять, заодно прирезав губернатора. Там мой наставник, комиссар Хазга, и погиб, а я принял командование и довел компанию до конца. 6 лет, в общей сумме, разбирались со всем этим делом, пока не вырезали этих проклятых бунтовщиков под корень. Хотя, сказать по правде, был один момент, когда казалось, что не выдержим. Столицу уже обстреливали из РСЗО и дальнобойной артиллерии 300-го калибра, население в панике, в тылу тоже паника. 4 подавленных бунта и один из них, с помощью сотрясателей, но все же выдержали. «Вот задавайте это и выпьем», — сказал Эфингердис, «за что бы как бы тяжело не было, у нас всегда были силы стоять там, где это нужно. За стойкость, за стойкость», — провозгласили все и выпили очередную порцию амосика. Тот уже начинал давать по голове, возникало ощущение легкости в теле. Признаться честно, это было довольно приятное ощущение. Мой наставник, комиссар Фильверис, упокой бог император его душу, тоже рассказывал много на эту тему, продолжил рассказывать Гьюгар, он когда был на Дафтангере, тоже организовывал всю информационную безопасность с нуля. От слова «Дафтангер» у меня все внутри сжалось от ощущения буквально страха. У остальных взгляды тоже были не просто удивленными, они были шокированными. Причем само слово я слышал впервые, а это означало только то, что его некогда слышал сам Мерцелиус. И эмоции от этого у него были такие, что они рефлекторно вызывали у него воспоминания. Это говорило о многом. «Боже император», — сказал Увак, — «Дафтангер, наш преподаватель, схол-комиссар Юскижит, прошел его. Он смог там убить одного из Астартес-предателей, лично». Я и все остальные комиссары удивленно посмотрели на Лозома. «И каким же образом, позвольте спросить», — произнес Феофар, — «с помощью ласпушки и дымовой завесы, поставил ее на сверхбольшую мощность, и умудрился прожечь ублюдка почти что насквозь в район живота. При этом даже после этого он не сразу умер. Ему все внутренние органы выжгло, но он все еще оставался жив и умирал 2 дня, пока еретики беспрерывно атаковали наши позиции, стараясь его спасти. Но у них не вышло, комиссар Юскижит приказал держаться любой ценой, и они справились. Все еретики, что наступали, погибли в полном составе, больше 5000 человек на 4 километра фронта. А Астартес-предатель все же скончался от полученных ранений. Даже его мутантское тело не справилось с подобным. Все вновь замолчали, на этот раз, осмысливая все услышанное. «Да уж, история та еще. Вот теперь предлагаю выпить», — сказал Ичкихум, поднимая свой стакан с амосеком, «за вашего комиссара. Как его, можете сказать, Андриус Юскижит», — сразу сказал Лозом, также поднимая стакан вместе с нами, 115-й ретроганский полк. Было немного неожиданно услышать знакомое название. Шеркин раньше был полковником в 117-м ретроганском. Так вот, предлагаю выпить за комиссара 115-го ретроганского полка Астра Милитарум и человека, своими руками убившего Астартес-предателя. За комиссара Андриуса Юскижита. За комиссара Андриуса Юскижита. Произнесли все громко. «Ух», произнес Емгизан, «крепкая вещь, вполне сносная, прим комиссара, похоже, этот амосик не особо брал, вот у комиссара Увака я как-то раз пробовал его чимару, вот эта вещь огненная, помню я», — сказал в ответ Лозом, улыбнувшись, «хе, мне тогда хватило 2 рюмок, чтобы свалиться, я отключился тогда на 3-й, Алтанзар в ответ также улыбнулся, «и что это за вещь такая, чимара?» — спросил я из интереса, «грубо говоря, настойка на ягодах, от 10 лет и больше, делается в специальных деревянных бочках», быстро объяснил мне Увак, «ядреная вещь, просто так ее не выпить. Судя по вашим описаниям, моя печень этого не выдержит», проговорил я, после чего все засмеялись. «Как у вас сейчас вообще со здоровьем, Мерцелиус?» — поинтересовалась Фингердис. «Нормально все, было как-то непривычно, что кто-то интересуется моим здоровьем. Причем было слышно, что комиссар от Вассанского полка делает это вполне искренне, что только увеличивало чувство непривычности. В пределах нормы, пить регулярно не выйдет, Но сегодня все же можно сделать исключение», — улыбнулся я женщине. «Вы не думали заменить?» — спросил у меня Тисагар. «Насколько я знаю, тут могут вырастить печень. Она все еще выращивается, насколько я знаю», — ответил я. «Процесс медленный, чтобы все сделать аккуратно и не использовать стимуляторы роста. Все равно времени ложиться на операцию нет, а сама печень все еще работает в пределах нормы. Потому можно подождать. Вы мне напоминаете одну мою знакомую», — ответил мне Увак, комиссар Гатуш, из 25-го Бальдигарского. «Она также лечила себя по минимуму, чтобы постоянно оставаться в работе. А, помню ее», — ответил Алтанзар. «Когда она заболела, то продолжала руководить полком с температурой под 40. А когда у нее начались проблемы с почками, то она просто ходила на гемодиализ по несколько раз в неделю, пока те совсем не отказали. Здоровья ей», — ответил Емгизан. «Надеюсь, у нее сейчас на Элагораде все в порядке». «Мне кажется, слова «Элагорад» и «в порядке» не могут быть в одном предложении», — ответил Увак. «Было слышно, что это очень толстый сарказм». «Хе, согласен», — немного посмеялся Бьюгар, — «это оксюморон». От этой шутки все немного посмеялись, особенно Увак и Емгизан. Подобное меня не удивляло. Они много лет воевали на одной планете. Тем временем наш небольшой праздник продолжался. Говорились тосты, выпивались стаканы амассика, поедались закуски, выкуривались сигарилы, сигары и кальяны. Было приятно вот так посидеть и расслабиться, не думая о работе. Просто выпить, просто поговорить, посмеяться, рассказать истории друг другу. При этом, все чаще я смотрел на Исьегуд с мыслью о том, что мне все сильнее хочется спросить ее о Неринте. Как она там сейчас, все ли у нее в порядке, и все подобное и прочее. Однако, было понятно, что спрашивать ее об этом даже в каком-нибудь укромном уголке нельзя было. Мы находились в штабе комиссариата, прямо под рукой у Харьянди. Было очевидно, что в нашей комнате отдыха находится прослушка, а возможно даже видеонаблюдение. Не могло этого тут не быть, не поверю, что в таком месте Харьянди этого не установил. Рисковать было нельзя. Никак. Еще при первой встрече с Неринтой мы установили железное правило, минимум контактов, пока не произойдет объединение полков. Как бы ни хотелось встретиться, увидеться, поговорить, навестить, как бы тяжело ни было, лучше сейчас продержаться, чем допустить малейший риск. А уж после того, как выяснилось, что нас уже поймали, причем довольно глупым образом, я решил свести риски обнаружения к абсолютному минимуму. И одновременно с этим мои мысли возвращались к тем планам, что у меня были на ближайшие дни. Уже завтра начнут появляться необходимые сообщения о том, что мы начали снова ловить контрабандистов с фальшивыми монетами. Еще пару дней, и мы дадим сигнал Гальегону и организуем свой собственный провоз подделок с маячками, благодаря которым сможем узнать, куда именно их привозят. А там уже можно было расследовать все это дело дальше. Главное, все сделать грамотно. Но все это будет потом. А сейчас я собирался хоть и немного, но все же отдохнуть от своей работы и не думать о ней вовсе. Глава 132. Спустя два дня. Объединенный штаб. Полковник Верман Шеркин. «Итак, господа и дамы, будем начинать», — произнес Гиберик, когда все собрались в зале объединенного штаба. Состав был уже знакомый и, по сути своей, обыкновенный: Гиберик с Алтанзаром, я с Мерцелиусом, все остальные полковники и комиссары, фельдмаршал и маршал СПО, комиссар СПО и глава корпуса протиксов. Арбитрис тут уже не было, их всех вывели с первого фронта, чтобы они занимались проблемами тыла и защитой десятинных предприятий вместе со всей сопутствующей инфраструктурой. И собрались мы здесь с одной целью – начать разрабатывать план, по которому мы должны были разгромить бунтовщиков и закончить, наконец-то, всю эту войну. От одной только мысли об этом я уже чувствовал прилив силы и энтузиазма. Наконец-то мы разобрались со всем тем дерьмом, которое на нас свалилось после прилета. Мы разобрались и с Тивгартом, и с тварью, и с беспорядками в тылу. Тот факт, что Барагац и тварь скрылись, пока что нас волновал не особо сильно. Они были достаточно слабы, чтобы их восстановление заняло слишком много времени. Помешать нам они никак не могли, во всяком случае, в ближайшие месяцы так точно. Правда, было очевидно, что и бунтовщиков разгромить легко никак не получится, при всем нашем большом желании. Они контролировали слишком большую территорию, располагали слишком большим количеством ресурсов, в том числе и человеческих, были сплочены и имели четкую идеологию, которая давала им мощный стимул сопротивляться дальше. Но что самое важное, они имели надежду на победу. Причем надежду оправданную, потому что несмотря на все, что мы смогли сделать, все еще оставалась возможность нашего полного поражения. И бунтовщики это прекрасно понимали. Прим-полковник, тем временем, нажал несколько рун и активировал голокарту, на которой были подробные изображения части Улья Вильериум, а именно, те части, что были сейчас заняты бунтовщиками, а также красная, оранжевая и желтая прифронтовые зоны, в которых располагались войска, склады, казармы, лазареты и все остальное. К сожалению, однако, стоит отметить, что до этого никаких планов касательно полномасштабного наступления не разрабатывалось, продолжил прим-полковник, после чего посмотрел на меня недовольным взглядом. «Полковник Ширкин, позвольте узнать у вас, почему вы не разрабатывали подобных планов до нашего прибытия? Я понимал, что происходит. Гиберик целенаправленно пытается продолжать подтачивать мои позиции, показывать, что я некомпетентен и не подхожу для этой должности. В конце концов, если он сможет ликвидировать Мерцелиуса, он сможет всем этим обосновать Алтанзару и всем остальным, почему ему следует меня отстранить от командования полком. Единственным вариантом тут останется идти к Харьянде, но было очевидно, что надеяться на него не стоит, тот скорее всего послушает человека, который уже однажды был назначен прим-полковником, а значит обладал куда большим военным опытом и мастерством. Но пока что можно было по этому поводу не волноваться слишком сильно. Мерцелиус занимался этим вопросом. Он не отчитывался мне, чтобы исключить возможность утечки и даже малейших подозрений, так как был риск слежки за нами, потому я не имел ни малейшего понятия, как продвигались его дела по этому вопросу, но я ему доверял достаточно, чтобы полностью положиться на него. Человек он умный и способный, не гений какой-то, но уж точно не глупец. Да и мотивация у него была не маленькая, как-никак, ему грозила смерть от интриг Гиберика. От меня же требовалось одно – держать удары, и по возможности отвечать. В первую очередь у нас стояла задача стабилизации фронта и укрепления обороны, чтобы исключить какую-либо возможность новых прорывов бунтовщиков, объяснил я спокойным голосом. Гиберик, однако, продолжал смотреть на меня недовольно. Однако вы ведь могли хотя бы зафиксировать какие-либо идеи касательно подобного наступления, прим-полковник говорил не вопросом, а утверждением, словно это было настолько очевидным, что с этим даже спорить не выйдет. Я отступать тут не собирался. Нет, не могли, мой ответ немного удивил Гиберика. Это было заметно по его мимике, на тот момент приоритет был отдан обороне и стабилизации фронта. Разработка плана наступления была отложена до более подходящего для этого момента. Секунду Гиберик молчал. «Во всяком случае, это довольно серьезное упущение с вашей стороны», — ответил прим-полковник. Было сразу заметно, как именно он разговаривал. В его предложении отсутствовала фраза «по моему мнению», которая по этикету подобных вот дискуссий должна была присутствовать. Без нее это звучало, как официальная оценка моих действий.